название которой мало что говорит людям, живущим на берегу. Зато его знают все речники, а есть еще и Витри-ле-Франсуа, Сен-Жан-де-Лон, Шлюз де ля Мелатьер, Ойе-Котон и другие. Дизи — это название совсем крошечной деревушки в 2 километрах от Эперне. Но больше оно известно как место, где суда, оставив позади Марну, входят в канал. Вдалеке от деревни одинокий шлюз. 3 бакалейные лавки, в которых продают также мазут, бензин, непромокаемые плащи и норвежскую битумную краску, служат одновременно и бистро. Затем большой участок канала, где почти всегда стоит около 50 судов. Здесь лоцманы поджидают суда, направляющиеся вниз по течению. Без лоцмана по Марне невозможно ни спуститься, ни подняться. В одном месте виной тому скрытая под тонким слоем воды скала, на которую рискует напороться баржа. В другом — течение, которое несет вас прямо на опору моста. В третьем — дно реки, усеянное камнями. Между тем одна только баржа перевозит сахара почти на 1 000 000 франков. А ведь достаточно малейшей течи, и весь он растает. На Марне такое уже было. Жители окрестных деревень приходили с кувшинами набрать подслащённые воды. Но я хочу рассказать о Дизи, какой мы увидели ее на фоне удручающего дождя одним воскресным вечером в апреле. Накануне мы, доверившись солнечным лучам, выстирали свое белье и одежду, повесили ее сушиться, но тут пошел дождь. Мы оказались практически раздетыми. Было холодно. Чтобы добраться до канала, в общем-то, первого крупного этапа нашего пути, мы с самого утра торопились, как одержимые. 10 вечера. Хотим зажечь фонарь. Тут выясняется, что одну его половину мы потеряли, и у нас есть только красный сигнальный огонь. К тому же спички отсырели, и бесполезно пытаться их зажечь. Все размокло. Ноют усталые мышцы. Пропитана водой палатка. Впрочем, ее все равно не поставить на бечевнике. На борту кусок хлеба, тушенка и банка с зеленой фасолью. Как их разогреть? Решаем есть все холодным. Потом все 4 ложимся в перемешку на матрасах. Восхитительный дождь. Спим. В каюте светлеет. Раннее утро. Дождь припустил еще сильнее, и, словно желая лишить нас остатков мужества, по верфи проходит поезд Дековилька, машинист которого укрывается под огромным зонтом. Примечание. Поезд Дековилька, поезд Дековиля по имени Пьера Дековиля, 1846-1922 годы, промышленника, основателя и владельца завода по изготовлению оборудования и механизмов для малых узкоколейных железных дорог. Никто не встает, все молчат. Мы не знаем даже, который час. Под тентом сыро, мокро, мы погружаемся в ленивое оцепенение. «Эй, вы там в каюте! Решили не вставать, что ли?» Это миловидная уроженка Брюсселя, судно, стоящего выше нас по течению. «Слушайте, вы же так простудитесь! Идите к нам греться!» Это видавшие виды судно загружено песком, на который сверху набросили брезент, и вам мягко ступать по нему. На лоцманском месте женщина зажигает огонь. Развешивает наше белье, подает горячий кофе, ром. «И куда же это вы так собрались?» «Марсель, Бордо, Париж». Она подзывает мужа, крошечного человечка, всем своим видом напоминающего спаниеля. «Но вам придется идти по Роне?» «Да». «И по морю?» «Да». От наших слов у них перехватывает дыхание.